Глава 10. «Видел я, и вот на своде, который над главами херувимов, как бы камень-сапфир, как бы нечто, похожее на престол, видимо, было над ними. И говорил он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал: «Войди между колесами под херувимом и возьми полный пригоршни горящих уголев между херувимами и брось на город». И он вошел в моих глазах. Херувимы же стояли по правую сторону дома, когда вошел тот человек, и облако наполняло внутренний двор. И поднялась слава Господня к херувима, к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа. И шум от крыльев херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы глаз Бога Всемогущего, когда он говорит. И когда он дал повеление человеку, одетому в льняную одежду, сказав: «Возьми огня между колесами, между херувимами», и когда он вошел и стал у колеса, тогда из среды херувимов один херувим простер руку свою к огню, который между херувимами, и взял и дал в пригоршни одетому в льняную одежду. Он взял и вышел. И видно было у херувимов подобие рук человеческих под крыльями их. И видел я. И вот четыре колеса подле херувимов, по одному колесу подле каждого херувима, и колеса по виду как бы из камня топаза, и по виду все четыре сходны, как бы колесо находилось в колесе. Когда они шли, то шли на четыре своей стороны, во время шествия своего не оборачивались, но к тому месту, куда обращена была голова, и они туда шли, во время шествия своего не оборачивались». И все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей, все четыре колеса их. Колесам сим, как я слышал, сказано было «галгал». И у каждого из животных четыре лица. Первое лицо – лицо херувимова, второе лицо – лицо человеческое, третье лицо – львиное, и четвертое лицо – орлиное. Херувимы поднялись. Это были те же животные, которых видел я при реке Хавари. И когда шли херувимы, тогда шли подле них и колеса. И когда херувимы поднимали крылья свои, чтобы подняться от земли, и колеса не отделялись, но были при них. Когда же стояли, стояли и они. Когда те поднимались, поднимались и они. Ибо в них был дух животных. И отошла слава Господня от порога дома и стала над херувимами. И подняли херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подле них, и стали у входа в восточные врата дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними. Это были те же животные, которых видел я в подножии Бога Израилева при реке Хавари. И я узнал, что это херувимы. И у каждого по четыре лица, и у каждого по четыре крыла, и под крыльями их подобие рук человеческих, а подобие лиц их тоже, какие лица видел я при реке Хавари, и вид их, и сами они. Каждый шел прямо в ту сторону, которая была перед лицом его.